Alo. Alo. Ai ai ai. Ой, что с тобою, мой любимый человек? Может, в этот час приметив свет чей на снегу, ты спешишь сквозь хлёсткий ветер, ступая путь врагу, ты идешь под свист метели, как идут на фронте в бой и заснеженные ели расступились при Спасибо.